Мы должны были поехать. В последнюю секунду взяли другую группу, нас отставили позже. И так, Так, Станислав, остановись. Это, короче, очень интересно. Это надо, ну, разговаривать об этом. Так, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. И у нас сегодня интереснейший гость. Его зовут Станислав. Он долгое время служил в армии Соединенных Штатов. Мы так буквально минуту поговорили. Он американский десантник, да, все вот знают по фильмам Airborne, там, зеленые береты, вот это вот все, это вот, значит, Станиславу. Сейчас будем потихоньку задавать вопросы ему, и он будет нам очень сильно, я думаю, отвечать на наши вопросы, нам будет интересно. Вот. Да, я думаю, для начала, чтобы Станислав ну, сам представился, как вообще так его туда занесло, что вообще произошло в его жизни, что он оказался там, до чего дослужился, какой опыт, и по ходу мы уже будем задавать вопросы уже, я думаю, так будет лучше. Ну, начнем то, что десантник – это часть моей карьеры. Дети сгинули. А, вот, да. Это моя первая карьера, и день профессиональный был, когда вот, позавчера, в воскресенье. Это вот, вот это я. Жевал что-то, прямо когда фотографии сняли. Оригинально я был танкистом, ну, офицером, когда я уже стал офицером, я был танкистом. Потом перешел в пехоту, механизированную пехоту, после этого в 18-й десантный корпус. Ну и так отслужил до конца в 18-й десантном корпусе. И не считая курсантные годы, 11 лет. Немножечко меньше 11 лет. Там, да-да. Станислав, я думаю, может просто, чтобы тебе было легче, может сразу потихонечку задавать вопросы, так как бы, ну, вот скажи, пожалуйста, вот мы все выросли, вот наше, вот мое поколение, поколение 80-х, да, несмотря на то, что у нас были классные фильмы советские, военные, снимались в фильмах советских реальные ветераны войны Великой Отечественной, почти все актеры российские в то время, это были ветераны Великой Отечественной войны, но нас все равно, вот молодежь тянула вот на американские боевики, да, вот мы смотрели американские боевики, и вот так это было классно, короче, пропаганда американская работала, голливудская, да, что вот многие пошли, значит, служить в войска, да, вот у меня были друзья, которые смотрели фильм «Рокки», они все стали боксерами. Кто-то смотрел фильмы про полицейских, они пошли служить в полицию. Я смотрел фильмы про Вьетнам, Оливера Стоуна. Несмотря на то, что Советский Союз был союзником, значит, Вьетнама, там, да, ну почему-то мы все сопереживали американским морпехам. И вот насмотревших всех этих боевиков, Джона Рэмбо, «Командос» и так далее, мы вот пошли служить, да, там хотели в спецназ, в ВДВ. Был даже период времени, когда наши российские десантники, я не знаю почему, но они себе делали такие татуировки, и на татуировках было написано именно Airborne, да, вот казалось бы, человек служит в ВДВ, да, но у него парашюты, и там Airborne, то есть настолько вот американский кинематограф засел вот в наших, значит, юных головах, да, что мы, несмотря на то, что служили в одних войсках, били себе какие-то татуировки американские, вот. И, собственно говоря, я думаю, что, наверное, не только на нас, на русских людях, да, это все влияло так сильно, да, и на американских подростках, молодежи тоже это влияло, да. И вот как вот молодой человек, насмотревшись, скажем так, вот боевиков, хочет служить там Соединенным Штатам, вот, как вообще вот он, как он приходит к этому? Вот как он приходит, допустим, я не знаю, как у нас военкоматы, у вас, как его встречают, да, вот человек, молодой человек закончил там обучение, школу или колледж, как там правильно, вот он пришел, и как вот это все начинается, как он приходит на службу, как он попадает, допустим, военный вуз какой-то, да, и как он выбирает профессию, как его выбирает государство, куда он подходит, как это все вот начинается, а дальше уже мы тогда более к службе подойдем. Это такой серия вопросов, потому что хороший час можно на это положить. А родом я сам с Луганска, чтобы понять, я туда приехал, мне было 8 лет, я там вырос, школу прошел, поступил в институт 3 раза. Это так интересно. Закончил все 3 раза, тоже не просто поступил. Когда я был в школе, я хотел поступить вначале рядовым сразу, до университета. Ну, мне там рекрутер сказал, что ты русский, тебя около танков вообще не пустят. Так что такое. Ну, я сказал, ну, идите. Пошел, я помню, я как раз даже сидел на своей кровати. Вот в Америке немножко по-другому, я думаю, в этом случае даже лучше, чем у нас, система подавать на университеты. Сдаешь экзамены, там много раз можно сдавать то же самое экзамены, конечно, типа как ЕГЭ, SAT. Первый раз сдаешь их, это где-то в октябре последнего года в школе, 12 класс. Большинство европейцев тоже 12 классов. Там где-то в октябре сдаешь, и потом можешь пересдавать. И самое лучшее, но там только две секции, математика и литература английского. И это все. Ну, потом, смотря какой университет, нужно сдавать дополнительные экзамены. Вот, день после окончания школы, пока все там пошли веселиться, я пошел веселиться с ними всеми где-то 10 вечера, и потом поехал домой. Потому что мне в 6 утра нужно было вставать и идти сдавать инженерную алгебру, чтобы попасть в университет. Так что дополнительно вот такой сюрприз. Пока все мои друзья бухали. Незаконно, конечно. После того, что 21 уже. Ну, в школе начинается еще... Там три уровня школы. Там есть начальная школа, средняя школа, старшая школа. Начальная – это до 6 класса включительно, средняя – это 7 до 9, бывает 7 до 8, нормально 7 до 9. И старшая – это 10 до 12 класса. Вот моя школа South Mecklenburg High School – это было для старших, там вот три класса, 10, 11, 12, и у нас было 3000 студентов. Как маленький колледж где-то, да. Там, ну, и школа не была сделана для этого. Там долго почему-то не открывали новые школы, потому что у нас переполнено было на больше, чем на макс. Там вагоны на вагонах стояли дополнительно, чтобы дополнительные классы создавать. Потому что не было физически места для столько много студентов. Но там рекрутеры работали. Вначале там есть ROTC, Reserve Officer Training Course. Только это... резервная подготовка для офицеров. Только это в школах, конечно, для офицеров, а для будущих рядовых. А в университетах это именно для офицеров. И там, ну, оно не особо популярно. Там сколько-то там маленькая группа идет на это. А рекрутеры, они приходят, они дают экзамены всем. Ты можешь, конечно, отказаться. Ну, так и используют разные пути, чтобы наманивать людей на эти экзамены. А экзамены такие на общие навыки. Ну, посмотреть на эффективно IQ каждого школьника. И те, которые более умные, начинают над ними работать. Конечно, какого-то тупицы не особо хотят. Хотят более умных людей, которые могут современное оборудование работать. И, ну, у меня, конечно, было достаточно, у меня было предельно высокое. Не буду себя хвалить, ну, так было. Ну, как-то их немного притормозило, потому что я русский, родом с России. Так что это такое дело. Не просто Советский Союз. А Советский Союз для них все равно был Советская Россия. Так что, ну, вот такой момент был. Ну, потом я так отказался, когда мне сказали, то, что я не могу быть танкистом, потому что это то, что военный рекрутер от армии. Там разные рекрутеры с каждой ветки. А авиация как раз и ко мне пришла: слушайте, если хочешь, мы дадим тебе грант на университет, но из-за твоего зрения ты по истребителям ничего никогда не можешь быть, но ты можешь летать транспортный самолет. Ну, мне 18 лет, я говорю, извиняюсь, нахуй с этим. Если я не могу быть летчиком, это истребитель, как хрен ли какой-то транспортный. Переходишь на авиалинии, там платят гигантские деньги. Ну, 18 лет – это такое дело. А вот потом подумал, нахрен мне вообще это нужно. Я сидел как раз на своей кровати и подавал, готовил анкеты на разные университеты. С чего я начал? Там, как только получаешь отметки, можно вот с начала первого числа и первого начала года сразу же можно подавать университеты. Анкеты посылаешь в университеты и эффективно уже знаешь, какие университеты тебя приняли, ну, блин, где-то в конце апреля, начало марта последнего года, школьного года. То есть, когда уже школа начинается, там если 3-4 университета сказали, да, приходи, ну, можешь там ездить, я помню, я по парам институтов ездил, смотрел, там у них такие открытые двери, день открытых дверей, потом выбираешь, какой университет хочешь, уже знаешь, когда уже лето начинается, уже знаешь, в какой университет пойдешь. Я помню, я сидел, у меня были анкеты как раз так пару военным училищам. Я так смотрел на это, нахрен мне это нужно. Так отбросил их. Ну, все равно в крови. С военной семьи, с века веков. Так что там попасть вот в Вестпойнт, ну, в Вестпойнт я не смог бы попасть. Попасть в Вестпойнт нужно получить поддержку своего сенатора. В каждом штате два сенатора федерального уровня. И он должен как раз рекомендацию написать, письмо рекомендации, ходатайство. Иначе невозможно попасть. Станислав, скажи, пожалуйста, а почему он так ценится в Вестпойнт, что там за тебя должны сенаторы ходатайствовать? Ну, Вестпойнт – это престижный университет, монастырь-университет. Это самое для армии. Ну, просто престиж, все это. Разница просто после американской гражданской войны, ну, когда штаты разделились, и армию, и война началась, и тогда нужно было создать большую армию. С обеих сторон начали создавать большие армии. Там больше, там почти по миллиону солдат с обеих сторон реально воевали. Ну, считая все, милиции разные, все такое. Ну, офицеров, конечно, сразу же стало понятно, офицеров недостаточно. И многие люди покупали себе чин. Хочешь быть полковником, стоит столько-то много денег. Некоторые из них, конечно, были гениальные полководцы. Большинство были идиоты тотальные, которые вели своих в парадной форме прямо на убой, красиво на убой. Ну, потому что они видели, читали такие вещи, и во-во, я теперь буду, да. Я красиво умру со всеми своими. Так, ну, такие, ну, много таких идиотов, конечно. Но у нас, ну, тоже есть, в Первой мировой войне было немало. Есть такая пословица хорошая. Если гусар не погиб до 30 лет, то он говно, не гусар. Поэтому вот... Да, ну, да. Пушкин, да, писал это, конечно. Ну, это, не, конечно, не гусары, это вообще было почти все пехотой. Гусары, конечно, ну, конница, конечно, в это время гусаров уже не было. А конница уже была такая достаточно элитная. А вот пехота, ну, пехота, как всегда, бросали всех и все. А, ну, поняли после гражданской войны, то, что офицеров просто физически недостаточно. А Вестпойнт не может производить достаточно офицеров. И сделали что? Дали землю всем разным штатам, федеральную землю, чтобы они строили университеты на этой земле. Ну и помогали университетам. А в обмен все мужчины, ну а в то время все университеты были мужские, почти за исключением, все мужчины должны хотя бы первые там два года в университете проходить вот эту вот резервную программу для подготовки офицеров. После Вьетнама, после всех проблем с Вьетнамом, эта обязательная программа стала добровольной. Ну, я был в университете, поступил в университет, и где-то после, в конце первого года, я как-то меня, у меня товарищ там был, меня как-то все равно притянул. И начиная со второго года я уже был в программе. Кровь, опять, чтобы понять, материнская семья, моя бабушкина сторона, Мишины, это одна из более древних дворянских, боярских семей России. Это был служебный люд еще под Иваном Грозным. Построили под Федором Ионовичем, мои предки построили город Ливны, ну, крепость. Основан тот же самый год, как Воронеж. Ну, это южная граница была России в то время. Что вот, вот такое. А дед с мамой семьи, он был немец. Ну, тоже как, попал в польскую армию офицером. И потом в советскую армию. Так что такой. А польская семья были рядовые крестьяне, но они были военные. Так что так, долго служили в армии. Это видел в крови. И вот так и поступило. Потом в третьем году я поступил в резерв рядовым. Резерв в Америке служит каждый месяц, от 3-4 дней каждый месяц, и потом летом месяц-полтора месяца, бывает даже два. Так, все, и последнее время просто постоянно просто призывает на федеральную службу постоянно, что может быть на пару лет. А вот скажи, пожалуйста, вот ты был как-то замотивирован пойти в армию, или ты просто, ну, как думал, вот неплохо было бы построить военную карьеру? Или вот, допустим, у меня все предки там были военными, и я тоже должен был военный. Как вот, как ты к этому пришел? Просто сказать точно, как к этому пришел. Просто пришел к этому. Ну, предки были военные все, так что как-то так-то потянуло. Я яростный антикоммунист, был воспитан на антикоммунист. Я не говорю то, что гайдары все эти дебилы либеральные сделали, это правильно, потому что просто все уничтожили подряд, потому что это было коммунизм, это, конечно, тотальный дебилизм. Ну, я монархист, я такой консервативный православный монархист, что... Ты знаешь, ты сейчас знаешь, что ты сейчас устроил войну под этим видео в комментариях, сейчас сойдутся в баталиях, значит, коммунисты с белыми, со стрелковцами, сейчас будет там ад, но это будет внизу, это нас не касается, вот, поэтому мы продолжим дальше. А скажи, пожалуйста, вот ты пришел в ВУЗ, как вот, ну, начинается вся эта... Подожди, да. Давай сначала скажи, в каких войсках ты служил, так а уже... потом нас интересовать именно, ну, то есть, допустим, там я там 5 лет служил там танкистом, 10 лет служил в десантуре и так далее. Ну, вот этот момент. И потом нас будет интересовать вот именно подготовка офицера, подготовка военнослужащего в Америке. Вот просто, чтобы было понятно, как бы, в каких родах войск ты был. Ну, первые 2 года я был рядовым резервистом, ну, вертолетный батальон, вертолетный атаковый батальон, это Apache. После этого, когда я стал офицером, ну, там были пару, я там готовил курсантов пару месяцев, потом офицерская школа для танкистов, для младших офицеров-танкистов. Потом я служил танкистом, потом я командовал взводом, потом я был в штабе 3-й бригады, это танковая бригада 1-й пехотной дивизии. Ну, пехотная – это механизированная пехотная, тяжелая пехотная дивизия. После этого я был замкомандир механизированной пехотной роты в Боснии. После этого опять был в штабе. После этого я уже был старший лейтенант, но у меня получилась возможность опять командовать взводом. Так что это тоже было хорошо, потому что я первый раз не так долго командовал, просто в Германии, в то время был в Германии, и почему-то наша ветка вот танковая посылала всех молодых лейтенантов, танкистов в Германию. И там просто был перебор танкистов, не знали, что с ними делать, вот такой идиотизм бюрократический. Бросали в любую дыру, где нормально там где-то год-полтора года командуешь, Я командовал 9 месяцев, и это все, что было, потому что всех ротация постоянно, людей нужно двигать, их огромное количество, почему-то там бюрократия все их посылает, их уже механизированную пехоту забрасывает, их куда угодно. Я даже познакомился с одним лейтенантом, он уже переходил на старший лейтенант, на звание старшего лейтенанта, он был ассистент генерала, и он только был ассистент генерала, и генерал не хотел его отпускать. Если мы разговариваем, так понимаешь, твоя карьера уничтожена. Да, я знаю, я ухожу. После этого, как только закончится первый контракт, я ухожу. Он все, до капитана. Ну, он, может быть, дошел бы автоматически до капитана, так как он никогда не командовал даже взводом. Все, его карьера тупиковая. Этот генерал просто ему уничтожил карьеру. Он был хороший, видимо, слишком хорошо работал, как aide de camp этому генералу. И тот просто не хотел его отпускать. А этим жадно уничтожил парню карьеру. До того, что она даже началась. Не потому, что он что-то не то сделал, а потому, что вот так. А после этого я перешел в воздушно-десантный корпус, 18-й корпус. Я служил в драконной бригаде. Это штабная бригада. Я был в это самое, оперативной группе G3. И последнее, потом я еще был военно-советником в Грузии, и после этого я был инструктором в академии зеленое на золотое. Это для сержантов, которые хотели стать офицерами. тоже Форт Брэг родилась. Ну, а, подожди, подожди. То есть ты был в Форде Брэг? Да, да, очень долго. Это же из фильма все, понимаешь? Это же, ну, это все, да, это да. Зеленые береты, Форт Брэг. Я их ел на завтрак, это же все оттуда. Да, и в зеленых беретах меня не пустили. Скажи, ну, видишь, отлично, что ты и учился, и потом преподавал. Вот очень интересный момент. То есть, вот, скажи, пожалуйста, ты вот молодой человек, пришел, значит, в ВУЗ, и вот как там тебя встретили? Как вот вообще вот в Америке относятся к будущим офицерам? Отличается это чем-то от, вот, допустим, резервистов, да? Вот как это все происходит? Ну, особо не... Смотря какое время, какая политика, то нормально относятся, то вообще никак не относятся. Так что, там сказать, что это какое-то суперспецотношение, нет, там ничего не было. Ну, у меня был два факультета. У меня был гражданский факультет, и параллельно у меня был военный факультет. Но это после второго, начала второго года. Первый год в университете ничего не было. Ну, как относятся к новым студентам в университете? В моем университете было население 32 тысячи студентов. Это от бакалавриат до PhD, до докторского диплома. А новых приходит там примерно 10 тысяч каждый год. Ну, как относятся? Ну, как цифра более-менее? Там такой огромный университет. Да, из этих 10 тысяч заканчивает только 3-4 тысячи. Как нам сказали первый в этот вот день, вот смотрите налево-направо, один из этих не закончит университет. Ну да, половина, там почти половина уходит после первого года, первого полтора года. По разным причинам. Кто проваливает, мы бухали первый год, господи, не знаю, как я остался в университете первого года, мы бухали постоянно. Ну, слава богу, протянулся, и как-то мозги... отварились на спирте до того, что разум появился, как-то вылез из всего этого. А и когда я поступил уже на военный факультет, тоже все очень быстро поменялось. Я помню, один раз как раз-то пошли на дорожку бегать, а я бухал ночь до этого, это начало года. Я бухал, сильно бухал, ну, я достаточно... Молодой еще достаточно, отрезвел достаточно, чтобы выйти, там уже все отжимались, все сделали, пошли бегать. Над нами был майор, такой южный джентльмен конфедерации, вот настоящий такой вот истинный конфедерат. И мы бежим, а я начинаю потеть. И, блин, я сам от себя от меня тошнило. Парни, которые за мной были, и девчонки, я, знаешь, жалел их, потому что от меня просто этот ангар так идет. И где-то третий раз мы бежим, а там, ну, где-то метров 250 полный круг. Третий раз бежим, он выступает посреди этой дорожки ко мне сейчас же. На меня, блин, остановился. Последний раз. Ты в этом случае первый и последний раз, ты вот так вот выходишь. Я тебя поймаю еще один раз. Да, сэр, все, уходи сейчас же, иди домой, там, мойся, и, блин. Вот так вот. Ну, все, такое то, что, да. Вот такой человек был, то, что не хотелось его обижать, просто уважать. Такой настоящий человек. Редкий такой, реально говоря, на таком уровне. Ну вот, потом закончил университет, поступил уже, поехал в лагерь для курсантов, там преподавал пехотную тактику. Не, погоди, мы тебя будем надоедать вопросами. Нам интересно, вот скажи, пожалуйста, а какие предметы изучались? Вот была ли какая-то тактическая подготовка в плане не то, чтобы вы бегали с автоматами, а вот если вы офицер, получается, ну, вас учат командовать личным составом, в том числе и в бою, да? Была ли какая-то тактическая подготовка в плане, как вот изучали вы какие-то боевые действия, какие боевые действия? То есть войну, значит, в Америке гражданскую вы изучали или изучался там опыт Великой Отечественной войны, там войны во Вьетнаме, вот что-то подобное изучалось? Американцы особой истории не изучают. из всех курсов, ну, как я сказал, у меня параллельно был гражданский факультет, и потом у меня был военный факультет параллельно. Один военный курс истории, который я взял, ну, на диссертации я получил тройку, потому что профессору не понравилось то, что я написал. Я написал достаточно плотную диссертацию, почему НАТО не могло выиграть. Но это уже после, это холодная война, по идее, уже закончится, 93-й год. Написал достаточно плотную такую диссертацию, статистика, логистика, все там, я там разжевал это по-сумасшедшему. Грустно я потерял, когда компьютер украли, и так оно улетело пару лет спустя. А товарищ, как раз я одному товарищу дал через полтора года, и он пятерку получил, другой профессор, с самой диссертацией. Но я там все проживал, почему НАТО не могло выиграть войну в Европе без ядерного оружия. Просто по статистике, по логистике, по всему, то, что, ну, варшавские войска просто бы задавили достаточно. Да не нужно даже было так победить полностью, нужно было зайти достаточно глубоко в Западную Германию, что без ядерного оружия невозможно было остановить, а немцы никогда не дали бы разрешения, чтобы сбрасывали ядерное оружие на их территории. Ну, такое. И мне еще один профессор военный дал тройку на тему тоже диссертации. Он мне дал тему, я не хотел эту тему, мне просто приказали тему огневой бомбировки Германии. Ну, я опять честно пошел. У нас гигантская библиотека была, просто гигантская. И там начал копать, выкопал кучу книг, написал диссертацию. Ну, все помнят Дрезден, а никто не помнит то, что, извиняюсь, Дрезден – это последний город. Все немецкие города были уничтожены до последнего. И написал всю эту диссертацию. Вначале англичане бомбили Берлин 6 раз, для того, что Гитлер начал бомбить Лондон. И это специально, чтобы снести внимание немцев на города от уничтожения РАФ. Они эффективно уничтожали РАФ. РАФу нужно было купить время для себя. А потом американцы вступили тоже, и они бомбили каждый город. Это вообще пипец, когда читаешь об этом. Я говорил позже в жизни, я смог говорить с людьми, которые были дети, когда это все горело. У нас женщина одна работала в нашем штабе в Вюрцбурге. И она мне рассказывала, ей было 6 или 7 лет, мы стояли, смотрели, как Швайнфурт горел. Швайнфурт, чтобы понять, от Вюрцбурга 45 километров через горы, низкий ряд гор, и они смотрели колонну огня, которая поднималась 5 километров в воздухе, и все, уничтожалось все подряд. Она как говорила, когда мы видели советские самолеты, мы не бежали. Мы знали, они летят там взорвать какой-то завод или какую-то военную часть. Если мы видели американцев или англичан, мы бежали в своей жизни, они прилетели нас всех убить. Женщин, детей, все подряд. И когда сжигали города, это все шло в трех волнах, и волны повторялись. Американцы били днем, англичане били ночью, вот так вот, без остановки. Это были фугасные бомбы. Каждая десятая бомба, детонатор был поставлен взрываться от недели до месяца, до года вот спустя. Ну, когда люди вернутся, чтобы всех послать на тот свет еще один раз. Фугасные бомбы разрывают дома, материал везде лежит хороший такой для пламени. Потом следующая волна идет белый фосфор, огневые бомбы, которые потушить невозможно с водой. А третья волна идет противопехотные бомбы. Это чтобы уничтожить МЧС и любых беженцев, которые бегут. И вот так вот из 6 миллионов немецких гражданских, которые погибли во Второй мировой войне, 5 миллионов погибло от американцев и англичан. Все сбрасывается на Красную армию, реально, этим добрым мальчикам правды и всего светлого. Реально, они геноцид просто проводили. И намеренно, они бомбили Северную Францию, то же самое, Северную Италию. Так что, а в одном Токио, один такой налет на Токио, который вообще был деревянный город, 500 000 людей уничтожили. Так что, Хиросима, Нагасаки, это по 30-35 тысяч, а тут 500 000 за 3 дня сожгли. Живо, вот так вот. Так что да, вот, ну, он мне дал тройку, потому что он не был согласен с, не потому что качество или работы и все, потому что он не был согласен, что Америка могла совершать такой терроризм. А вот первые начальные уроки, что-то тут не то. А скажи, пожалуйста, это, ну, вот интересно, кстати, что вот, получается, будущий офицер пишет подобного рода там диссертации. Я не говорю именно там про Дрезден и так далее, а, ну, вообще интересный очень подход такой. А скажи, пожалуйста, вот знаешь, вот у нас как принято, знаешь, такой, на таком армейском сленге, вот это был такой бой, который войдет потом, значит, в книги, и это будут преподавать в военных вузах. Вот что-то подобное преподается, что вот у нас, допустим, был бой там такой-то вот во Вьетнаме, там какая-нибудь высота, там бургер, и вот, значит, наши морпехи действовали так-так, взяли, допустим, эту высоту за столько. Вот это как-то разбирается, анализ какой-то проводится, или там все как-то немного, ну, по-другому? Ну, анализы проводятся, но опять, это анализы, которые проводятся, нужно помнить, на уровне взвода роты. А по поводу тактики, да, я очень спокойно могу вести боевую тактику, на пехотную тактику до уровня роты без проблем. Ну, реально даже батальон могу. Но это уже позже с батальоном учился. Ну, с ротой, когда я уже поступал, реально я уже мог с ротой. Мы занимались, у нас был старый сержант с ГРУшник, который вел нас в инструктаже. Мы занимались каждую неделю по 3-4 часа. Чисто пехотная, вначале пехотная тактика, ты индивидуально, потом с боевым напарником, и поднимается до уровня взвода, до уровня отдела, взвода и до роты. Вот, кстати, мне интересно очень, да, Станислав, абсолютно. Извини, пожалуйста, очень интересно, кстати, вот CQB, это же американская тема, CQB, бой ближних, значит, вот в этих коротких дистанциях, да, то есть у вас, получается, есть тактика вот войскового боя, стрельба там в тире, и вот, вы, значит, десантирование с бронемашин там с Брэдли, да, и есть же вот, значит, зачистка в зданиях, как-то вот, я смотрю, что она у всех одинаковая, допустим, у нас, ну, так получается, что там у всех тактика разная, там, допустим, у полицейских спецназов своя тактика, да, там, у войсковиков там, ребят, своя тактика, там, контртеррор, у них там своя тактика, а я вот смотрю, допустим, подписан на много военных ребят из США, да, и вот получается морские котики, там, десантники, морпехи, полицейские спецподразделения используют одну и ту же тактику, то есть вот есть какая-то, она, ну, скажем так, классическая. С одной стороны, я понимаю, что это удобно в плане чего, что ты рядовым служил, ее принимал, использовал, да, отрабатывал, ты перевелся там в морскую пехоту, ты делал то же самое, потом ты стал, захотел стать морским котиком, пришел, у тебя то же самое, и потом ты, допустим, прослужил несколько контрактов, увольняешься, устроился, допустим, в СВАТ какой-нибудь работать, да, и там то же самое, да, вот забегают все вот, значит, вот крюками вот такими, значит, в комнаты. С одной стороны, это удобно, потому что она у тебя отработана на протяжении нескольких лет, да, а у нас вот почему-то это все отличается. Чем это вот обосновано, чем это как бы вызвано? Или это просто вот есть классический вариант, и его все отрабатывают? Есть классический вариант, ну, это ГРУшники, я имею в виду Special Forces, морские котики, такие, они особо, они все равно по-другому работают, потому что они работают в очень маленьких группировках, особо не будут очищать комнату по комнате. Они, их миссии отличаются очень сильно. Их задачи или уничтожение какого-то специфического объекта, и это может быть человек, это может быть какая-то машина, это может быть какой-то там склад, там снайперские команды, которые будут сидеть там днями ждать, пока кто-то, пока цель не приедет. Там и уничтожение может террористической группы, которая в каких-то комнатах находится. Ну, это опять, там, они не будут там очищать десятиэтажку. Это не их задача, и это не их дело. Если, и они вообще, честно сказать, кроме вот такой очень специфический бой, где они уничтожают специфическое назначение, подъезжает цель, убиваем эту цель, взрываем, стреляем в лоб, ну, что такого типа. Быстрый рейд на какую-то маленькую базу. В пехотный бой они не вступают. Если они вступят, они их уничтожат. Они сверхлегкая пехота. Они не могут стоять против, считая они в тылу противника, они не могут там вести бой. У них ни боеприпасов достаточно, ни людей достаточно. Это команды нормально 4-6 человек. У них специфическая задача, они выполняют задачу и потом убираются. А если они попадают в бой, если их находят, это конец почти всегда. Ну, может быть, не сажа, они могут достаточно противников убить, но в конце они все равно все будут уничтожены. И они стоят гораздо дороже для любой страны, такие войска, чем простые пехотинцы. Это годы подготовки. Как раз, когда я пытался, я вот, когда был курсантом, я хотел в разведку пойти, в военную разведку. Я был в лагерь для курсантов, это 93-й год тоже был, 93-й год. Я был в лагерь для курсантов, 2 месяца над нами издевались там в Форт Брэгге. Зашел там полковник, коротышка такая пузатая, который выбирал лейтенантов для разведки. Ну, я к нему подошел, у меня акцента нет, говорю с ним, ну, я интересуюсь разведку, сэр, вот это, ну, великолепно, все такое. Ну, я не знаю, будет проблема или нет. Вообще-то я русский и родился в Советском Союзе. Нет смысла врать, потому что все в России прописано. И вероисповедование, место рождения, национальность. Не национальность, раса белая, там, черная или какой-то, а именно все по расе. То есть он все равно все знал бы. Он на меня посмотрел, развернулся, посмотрел на меня, как на мешок дерьма. Так, и матом меня облил и послал. Ну ладно, на это я не рассчитывал. Так что, да, эту дверь мне так хлопнули в рожу. А когда я уже был капитаном в Форт Брэгг, Станислав, подожди. То есть, смотри, ты, получается, идеальный кандидат для разведки. Ты выглядишь как русский, ты носитель 2 языков, ты разговариваешь на английском языке, на русском языке, ты знаешь, как мыслят русские люди, что они любят, их привычки. То есть, по сути, для какой-то оперативной работы, там, аналитики, советов, да, как советник, получается, ты идеальный кандидат. И получается, ну, военный офицер, американец, да, он не рассматривает эти варианты для службы. Он просто из-за того, что он не любит Россию, он просто сказал, ну, ты работать там не будешь. Так не в то, что в этих словах немного грубили. Ну да. И знаешь, вот когда я был в Боснии, я был замкомандир механизированной пехоты. И командовал смешанной командой, потому что в нашей роте был взвод русских десантников. В нашем батальоне была рота, присоединенная рота русских десантников. Вот. А мы готовились идти инспекцию на мусульманскую базу, ну, базянскую базу. А там все по вере разделяется больше, чем нация. Чтобы понять, базянцы, сербы, хорваты, поставить их к стене, невозможно понять, кто. Это как русский, белорус, украинец. Поставишь их к стене, ну, все физиономии то же самое. По крови тоже не разделишь, потому что все то же самое народ. А там четко по религии разделяется это все. Ну, я там стоял с 2 русскими лейтенантами, с одним я, Вадимом, до сих пор дружу хорошо. А стояли, трепались, ждали, чтобы американская разведка подъехала, которая должна была с нами идти. Они опаздывали. Ждем, подъезжает одна машина от разведки, выскакивает их лейтенант, подходит такой смуглый парень, начинает с нами по-русски говорить. Это 97-й год. Я на него смотрю, мы все на него посмотрели, так, ты не американец, откуда ты? А я армянин. Так, а когда ты приехал в Америку? А в 91-м году, а я в 79-м. И у тебя не было проблемы получить высокосекретную квалификацию. У всех офицеров есть секретная квалификация. Это высокосекретная квалификация. Вот, нет, без проблем. Блять, понятно. На разовый, чисто. Брат Джан. Наши везде пролезут. Брат Джан, все хорошо. Да, и я сталкивался там, ну, с евреями, с украинцами, которые в Советском Союзе, все там проходили спокойно. Вот русские, да, это уже... Слушай, вопрос. Да. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. вот при подготовке офицеров, вот меня интересует больше вот именно педагогика, то есть мотивация, отношения, то есть учат офицеров, относятся ли к ним, к будущим офицерам уважительно, говорят, вы будете командовать людьми, вы должны относиться к ним как отцы, вы должны заботиться о личном составе. Ну, то есть воспитательная работа идет у офицеров, или как в фильмах, там, вы все говно, там, и так далее. Да, не так, или вы должны всех убить, и вам дадут новых. А, подчиненных, да? Ну, да, ну, убить, да, врага, да. Вы нет, должны убить как раз. Я не про врага говорю. Про ну, личный состав. К этой теме как раз. Одна из первых вещей, которые нас научили, когда идет пехотный бой, контрольный выстрел. Два контрольных выстрела всем врагам, противникам. Если не нужен язык, никого в живых не оставляешь. Потому что все эти конвенции, все такое, что подписывали, ну, можно понять. Два, double tap называется. Двойной удар по голове. Пап-пап, всех. Нету, ну, кстати, нету... с этим связано было очень много скандалов, конкретно с морскими котиками. У них там даже, по-моему, называется это каноэ, когда они достреливают в голову, и череп лопается, как бы раскрывается вот таким образом, и, ну, как бы получается, как волны, разрезающие каноэ, и вот, значит, череп раскалывается, и вот говорили о том, что именно морские котики, они совершают очень много им добиваний, казней и так далее. Там они почтом начали изощряться от отряда к отряду, кто-то носил с собой томагавки, значит, били в голову томагавкам, то есть там, ну, то есть это, я так понимаю, непосредственно в элитном подразделении это было у них нормой. Ну, может быть, у них, нас просто учили два выстрела контрольные в голову всем. Если нужен язык, это уже другое дело. Потому что если враг ранен, по конвенции ты должен за ним ухаживать, даже если он более тяжело ранен, чем твой, он должен первый эвакуироваться и так далее, и так далее. Ну, все, что американцы там подписали, в Дженеве. Ну, это все, конечно, вылетает в одно место автоматически. Но это молодой курс, так учили. А, да, большинство времени, конечно, с офицерами работают, подготавливают, объясняют, как ты должен себя вести с другими, почетно, как себя вести, вот, как пример, так далее. Но не все это делают, честно сказать. Смотря, не все инструкторы, конечно, такие нормальные. Есть хорошие. Ну, есть какой-то процент, который просто отморожен дерьмо, попадает все равно. Потому что это большинство, конечно, нормальные люди, нормально учат. Так что, да, такое есть, ну, там, бивают в голову, конечно, честь и все. Я скажу вот одну из вещей, которые мне, кажется, нравится гораздо больше в американской армии, чем в нашей армии, это то, что нету отдельного в полевых, ну, в полевых условиях офицеры все кушают по чину. Офицер кушает последний. Что с младшего чина идет до старшего чина. Так что вначале рядовые, потом сержанты, и потом только офицеры. Начиная с младших офицеров, потом идет до старших офицеров. И так зная, что все солдаты поели. Задача не офицеру нажраться, а чтобы все его рядовые нажрались. Вот это вот главное. У нас там это отдельно, едят отдельно, это тоже неправильно. Одна вещь, когда это в бараках, так, может, там в отдельную столовую или что. А когда в полевых условиях, первая задача, это чтобы все солдаты были ухажены. Это задача офицера. Там, конечно, есть сержантская система, что в России полностью отсутствует, реально говоря. То, что в России сержанты, это не... Немножко, давай иначе немножко скажу. У всех, почти у всех профессиональных армий есть профессиональный корпус унтер-офицеров, сержантов. У нас это отсутствует. Чтобы стать младшим сержантом в американской армии, это человек, у которого от 3 до 5 лет опыта, это человек, который прошел двухмесячную школу, в которой дивизия создает. Каждая дивизия создает школу до... уровня мастер-сержанта. Мастер-сержанта и сержант-майор, они идут уже в федеральную школу. Это сержант, который, этот солдат получил рекомендацию от своего комрота, и потом у него дополнительное образование, которое должно идти. Так, есть младший сержант, штабный сержант, сержант первого класса, первый сержант, сержант, мастер-сержант и сержант-майор. Сержант-майор – это главный сержант батальона, бригады, дивизии, армии, авиакорпуса и армии группы. Звания так, такие же эти самые галочки, но они понимают, кто кому отвечает. Это абсолютный профессионал. До уровня роты, так что до уровня первого сержанта, они спокойно могут заменить офицера. Это реально. Вот младший лейтенант приходит в свой первый взвод. Ну, в лучшем случае он служил до этого там, рядовым, и потом поступил в резервную программу офицерской подготовки в университете. В худшем он пошел в Вестпойнт, 4 года там жил в монастырь, военный монастырь, ничего о настоящей жизни не понимал. Выходит и берет команду. Его старший сержант, это штабный сержант, это человек, у которого 6-8 лет опыта, настоящего опыта. А тут приходит лейтенант, у которого, возможно, нулевой настоящий опыт. Все, просто никакого. Так что вот, вот такая разница. Но и у нас ежедневная подготовка. Секунду, закончим мысль. Ежедневная подготовка солдат, офицеры этими не занимаются. Это занимает дело сержанты. Они готовят рядовых, они дисциплинируют рядовых, они смотрят за рядовыми, пока в бараке, когда уже дислокация начинается. Ну, как лучше это объяснить? Офицер – это отец, старший сержант – это мать, а детки – это все рядовые и младшие сержанты. Отец уходит на работу, дело офицерское дело, а мать смотрит за чадом. А когда выезжаем уже в командировку, за руль садится кто? Садится отец, рядом сидит мать, и вся чада там сидит сзади. И вот так то же самое сам, если так на это смотреть. А у нас такого нет. Ну, у нас... Эффективно младший лейтенант должен выполнять две задачи. И задачи офицера, и задачи сержанта. И это очень много ответственности и труда на одного человека. У нас просто, видишь, как у нас эту роль выполняют прапорщики просто. У нас получается, что прапорщики на контрактах служат долго, там, ну, несколько контрактов, да, и когда молодой офицер, там, 20-летний, приходит, получает какой-то взвод или группу, да, тут как раз прапорщик, он за, там, 5, 7, 8, 10 лет, он как раз-таки вводит в курс офицера, да, но я с тобой согласен, что, да, сержантские вот эти моменты было бы неплохо подтянуть, чтобы сержанты были тоже профессионалами такого уровня. Братан, у американцев тоже есть прапорщики, ну, warrant officer, но это немножко другая позиция. Это старшие механики, это летчики, это такого должность, где они офицеры, но они не имеют права командовать солдатами. Это чтобы старшие сержанты не уходили, и опыт не уходил, дают им звание прапорщика, warrant officer, и они выше всех сержантов и рядовых, ну, младшего лейтенанта. Ну, зарплаты гораздо больше, и прав. Ну, и вот так вот люди остаются. Опытные. Да. Но это достаточно узкая специальность, группа специальностей. Да, реплика, админ. Я думаю, что наши прапорщики, они выполняют не ту роль, которую сержанты в армии США. То есть у нас это так просто по званиям, видимо, близко, но не по сути, к сожалению. Вот, у меня вопрос еще какой. Касательно PsyOps. То есть насколько американская армия уделяет внимание PsyOps, да, то есть, ну, по-нашему, ИПСО, как бы, да. Вот, и как часто сопровождаются военные операции одновременно PsyOps? Вот, плюс застал ли ты, или при тебе уже была ли создана вот как раз доктрина или концепция мультидоменных операций? Вот меня вот это еще интересует. То есть сначала про PsyOps. Ну, PsyOps это везде, но это на уровне дивизии и корпуса. А когда я уже был в 18-сессионном корпусе, конечно, там парни были PsyOps. Вот Скотт Беннет, он приедет опять через месяц, возможно, будет подавать на статус беженца скоро, потому что столько, сколько он наговорил против американского рыцаря, по рыцарю пошли, по Дмитрию Симс и его жену арестовали, и Ким Датком будет экстрадирован, так по всем сейчас пойдут. Те, кто говорили что-нибудь против тоталитарного демократического режима, ну, все сейчас получат. А он немало наговорил, так что... Надеюсь, успеет выскочить и останется тут. у нас. Он был офицер как раз в SIOPS. Ну, я с ними особо дела не имел. Вернее, они были в нашем штабе представители. У них свои отдельные там части, которые всяким этим занимаются. И там у них лиазион в штабе корпуса. Ну, и также в штабе дивизии. Они там уже впрямую на уровне работают с генералом и его замом. И с шефов каждого отдела. А на моем уровне, ну, я знал, кто они такие, но я с ними особо не разговаривал. У нас были когда я командовал, 3 месяца командовал маленькой базой, соседней к русской бригады, штаба русских десантников Углович, Сербская республика, республика Сербская в Боснии. А там у меня были политофицеры, группа политофицеров, 3 офицера и пару сержантов. Civil Affairs называется на английском. Гражданское дело. Ну, это политофицеры. Такие, но они больше работают с местным населением. Ну, чем больше с местным населением, чем с военными. С военными. Ну, такое дело. Ну да, все это есть и всегда это было. И это было еще с Второй мировой войны, что такое дело. Просто, да, я пытаюсь топить за то, что нам нужно учиться у американцев и англичан вот в этом плане. Они давно поняли важность этого направления и давно им занимаются, а мы только вот пытаемся только хотя бы понять важность. Вот я об этом. Ну, смотри сейчас, вот, что творится сейчас в СМИ, прости. Мы поздно вышли в информационное поле боя, и мы теперь уходим. Потому что сколько программ уже закрылись, все, деньги режут. А зачем? Мы же 1 год были, мы выиграли, все нужно, все, да, до свидания. То же самое, когда мы закрываем платформы. Вернее, мы закрываем платформы для кого? Наши люди также выходят на эти платформы. VPN, и ты сидишь на Facebook. А наши организации не имеют права выходить на этот тот же самый Facebook или на X. Не имеют права ничего ставить. Так что мы разрешаем нашим людям идти на пропаганду противника. Потому что мы гениальные такие, блядь, извиняюсь. Это просто бесит. Вот включите мозги, не запрещайте все подряд, а действуйте умно. Депутаты долбанного Думы, которые не хотят думать. Думать нужно в Думе. А они хотят все запрещать. Не запрещать нужно, а использовать эти платформы правильно. А мы это не хотим делать. Это запретить. И потом что? И наши люди все равно имеют доступ к этому. Это не 41-й год, где газета «Правда» — это все, мальчики, девочки. Радио ты можешь включить, и то, смотря где, ничего не получишь с этого. И все можно контролировать. Это современный мир. То, что мы запрещаем, ничего не значит. Наши дети также выходят на все эти платформы. Также обходят все подряд, продуктов столько много на рынке, обойти, ты не можешь все это закрыть, физически невозможно. И что? Ну, я, бывает, выхожу на эти, там, кто-то же должен воевать за нас. Троллить этих всех укров, зараз. А голосов там очень мало. И те голоса на Западе, которые что-то говорят, мы их не поддерживаем тоже. И белые пушисты зачем поддерживать там? А с другой стороны, да, САЯПС они очень хорошо разрабатывают. Они работают против нас на много разных уровнях. Я тебе еще скажу. Когда я решил, то, что я ухожу из армии, это когда я попал в штаб 18-го десантного корпуса. Потому что когда я был в оперативной группе G3, это оперативная группа, мы планируем, выполняем все эти разные операции. Ну, кроме для 2 месяцев, когда мы, 2,5 месяца, когда мы готовили наступление на... Все остальное время мы готовились к войне с Россией. 99-й год, когда я туда попал, и того, что они только начали, они никогда не остановились. Когда я это уже понял, то, что все равно намерена война против России, я так, не, мальчики, я против своих не собираюсь воевать, не хочу планировать войну против своих. Я еще отслужил, у меня контракт был, конечно, я не мог просто так, до свидания, и все, контракт, слово дал, отслужил, присягу дал на этот контракт. Все, закончилось, до свидания. Все, закончили это дело. Скажи, пожалуйста, Станислав, а вот ты говоришь, они планировали, как это вообще происходит? Вот в штабе, как работа построена, вот мне интересно. Как вот десантные операции там, да, ну, что они там планировать могли? Как, мы будем, такая-то дивизия, мы будем как просто готовиться к войне в таких условиях, или как выглядит противник, или какая техника у противника, как вот подготовка идет? Ну, разные сценарии по разным обстоятельствам. То мы были, то планировали и разрабатывали боевые действия в Северной Африке против русской танковой дивизии, или русской танковой армии вообще-то. То в Европе, ну, разное, там, чтобы мозги двигались, там, по разному сценарию разыгрывается. Все против структуры русского оборудования, русские солдаты, ну, русская структура танковой дивизии, танковой армии, то танковая дивизия и так далее. И потом еще Matrix сделали из Matrix, чтобы решительность для компьютерной системы, которая играет противника, там один человек сидит над этим, от характера русских генералов. И вот самое интересное. Я как-то сидел ночью, ночная смена была, мы разыгрывали там целую такую кампанию. Ну, все генералы, полковники спят, кроме одного там пару подполковников. Я сижу, мне скучно, и начал кататься по интернету, внутренней системе. И попал на папку, в которой была биография всех текущих русских генералов. Это не Википедия биография, это тотальная биография. Любовницы, тупые привычки, друзья, враги, что творил, внутренние интимные дела. И понятно, это слив информации, которая идет прямо внутри. ЦРУшникам, ЦРУшники передают это армии, чтобы потом можно было работать с этой информацией. О, сколько много прочитало разных генералов. Такое полное интимное, какие-то почти до цвета трусов, которые одевают их жены. Знаешь, любовницы. Вот на таком уровне это все было. Это 99-2000 год. Так что информация вся тотальная. Тотальный исход информации шел из России. А сейчас еще проще. Сейчас все с телефонами, сейчас, наверное, вообще еще проще. О, наверняка, наверняка. Тогда нужно было кого-то подкупить, а теперь люди тупо сами выходят на все и выдают. Так что да, да, это, конечно, удивительное дело. Ну да, вот так вот, ну это тогда понял уже, так нет. Со мной это село, как-то начало гнить. До этого я еще пытался, до того, что я в штаб попал, так как я еще пытался пойти на Special Forces. Ну, я уже капитаном был, так что меня, конечно, матом не послали. Ну, мне сказали, ты русский, так что спасибо, но нам не нужен русский. Так что у нас русскоязычный есть, русский нам не нужен, именно русский. Так что, да. Слушай, так подожди, потом ты... Ну, русский с Россией, ну, блин, все понятно. Ты ж родился в Луганске, то есть Луганск уже ж тогда по-новому это уже Украина была, Украина от России отсоединилась, то есть, в принципе, ты ж типа уже не русский. У СССР это, наверное, еще было. Национальность русская, место рождения СССР, да. Украина, ну, неважно. СССР, национальность русская. То есть для них тогда еще это все равно было, да? То есть они тогда еще не знали, что украинцы будут за них умирать. Ну, понятно. Ну, я думаю, уже было все очень хорошо распланировано. Давай не забудем, сколько много бандеровцев уехали в Америку и в Канаду со своими семьями. Да, в Западной Германии многих нацистов, откровенных нацистов, гештапо, все такое, сажали обратно в власть. Ну, сколько-то отвозили в Америку. А бандеровцев, конечно, вернуть не могли так. Те, которые сбежали, их всех отвезли в Америку и в Канаду. А потом с начала 50-х годов начали их забрасывать в Западную Украину. Обратно в свои села, отдельно подготавливали их и забрасывали. И они начинали раскручивать. В то же самое время, как великий ум Хрущев отпустил их всех с лагерев, они их застрелили, как нужно было. И они пошли все в советскую номенклатуру. И начали разваливать систему изнутри. И очень эффективно сработало. Ну, они намеренно пошли в власть и сделали, что сделали. Так что с ними работали, поверь мне. Там эта система, это не выдумка была вчерашняя или там 90-х годов. Это все уже началось долго до этого. Так что и сам Гитлер говорил, то, что победишь русских, когда русские будут воевать против другой, не понимая то, что они русские. Ну, вот тебе. Советский Союз сам это себе натворил. Долбанные гениальность Ленина и Троцкий, который решил разделить русского народа и сделал такую украинскую национальность, которая... Да. А украинская национальность, если запомним, она была создана кем? Она не была создана ни немцами, ни, ну, условно немцами, ни немцами и ни советчиками. Она была создана австро-венгерцами для карпаторусов. Да, да. Потому что карпаторусы – это русские. Да, это да, не да. Русины какие-то там хрен имена. Вот я ходил в храм в городе Рали, православный греческий храм, и там у нас семьи карпаторусов. Вот скажи им, они не русские, рожи размажут сразу же. Как раз был фестиваль, церковный фестиваль, и я дружу с этими мужиками, они идут мимо меня, злые, как собаки. Что случилось? А там, не хочу материться. Добрый москвич приехал, сказал нам, какая там новая семья с москвичей, сказали там, что мы не русские. Единственное, они его не избили, потому что там была территория церкви. Все, как они очень набожные и уважали это. Ну, скажи карпаторусам, они не русские. Они говорят на очень старорусском языке, ну, диалекте, очень старорусском, потому что отдельные были. Вот карпаторусов начали превращать в украинцев. То же самое, как черногорцы, которые сербы. Они сербы, но уже не те сербы. А австро-венгерцы создавали им отдельную культуру и историю. То же самое они делали для этих. Чтобы они, потому что они понимали, карпаторусы – православные русские, которые на территории Австро-Венгерской империи, через границу Россия. Ну, понятно, то, что эти люди не хотят быть часть этого народа, они хотят быть часть своего народа. И чтобы они не оторвались, ну, такие меры были. Ну, так что... Ну, давайте вернемся все-таки к армии. Подожди, еще один вопрос, коль мы затронули гуманитарную тему. А вот недавно указ нашего президента о том, что все, в принципе, это касалось западных стран, все жители стран, где... продвигают вот эту ЛГБТятину и прочую петушиную фигню, что жители могут приезжать в Россию. Вот ты же по-любому общаешься с кем-то из американских друзей, вот, или хотя бы читаешь соцсети, да? Это вообще, ну, в Америке как воспринято людьми было? То есть на это вообще обратили внимание, на этот указ, что можно в Россию ехать, чтобы дети геями не становились в школах, понимаешь? Начнем с того, что большинство американцев ничего об этом не слышали и ничего никогда не услышат об этом. Это особо не рекламируется. Американцы боятся выехать из своего штата. Вот. Стереотип. Американцы, кочевники, готовы ездить по всем городам. Да, есть такая прослойка. Это может быть 10-20% населения. Самой американской статистики, ну, статистики это лет 15 назад, я не думаю, что много поменялось, средний американец больше, чем 158, вот такая специфичка была, 158 миль, ну, это примерно 210 километров от места рождения, никогда не уедет. Для многих людей там переехать в следующий штат, это приключение своей жизни, вот все, мы переехали куда-то, это, так что не нужно думать, то, что уехать в другую страну, поверь мне, им легче будет сесть на вагон и уехать в лагерь смерти, чем поехать в другую страну, собрать свои шмотки и уехать. Страх сумасшедший. А то, что не нужно русский язык изучать, неважно, потому что все равно его нужно в конце изучать. Это просто на РВП не нужно. Но они боятся. Потом начинается проблема с евангелистами. Я вот только что написал статью, от чего идет такая ненависть к русским. Армейский стандарт выйдет через неделю, например, может, даже на этой неделе. Там на уровне религии уже ненавидят Россию, потому что они смотрят на Россию как место антихриста. То, что Америка затонула ниже Саддама и Гоморры, там Саддам и Гоморра смотрят на эту яму и говорят, да, и так низко можно было? Скорее, нет, да? Серьезно? Давай еще, да, знаешь, это как-то не действует у них на мозгах. А в 60-х годах ЦРУ очень сильно начало вникать евангелистам и вбивать им в голову то, что то, что конец света и все это Армагеддон, это будет из русских. Ну, смотри, Эзекиил 38 написано, то, что придет три князя, Роша, Махаих и Пенер, если я помню правильно. И как-то эти три князя, они переписали три места. Так что это не индивидуальные люди, а три места. Вот это место Роща, там, ну, Россия, Раша, Рош, Раша, да, английский же это почти библейский язык, Махаишина, Москва, а третье, ну, мы не можем поместить как-то, ну, мы же Франция, что хрен, его знает. И там Магог должен быть на север от Израиля, ну, Россия же на север от Израиля. Ой, блин, да, на таком уровне, ну, они уверены, то, что вот Антихристос придет из России, и с ним пойдет большая армия, там, неважно то, что там все местных народов прописано в Библии с тех времен, но это будет интересно, как они, вот эти евангелистические эти старцы и умы смогли расшифровывать то, что это не только Россия будет, это будет Китай, Северная Корея, Иран, Сирия и, возможно, Турция. Блин, вот мудрость Божья, когда он им дал эту информацию, то, что все враги Америки через 3000 лет, которые Америки еще нет, это будут именно вот враги Бога. Все понятно? И да, реально очень много людей, евангелистов в Америке, 80 миллионов. Это же самые люди, которые хотят конец света и толкают Израиль к этому, потому что они верят, ересь называется восхищение, где они верят то, что Бог придет два раза, Христос придет первый раз и на небесах призовет себе всех своих святых. А кто святые, это евангелисты. Православные это то же самое, это какие-то непонятные католики, а все католики это дьявол. Еще вопросы есть? То, что там 20% палестинцев – это христиане, их уничтожают так же. Но они же от дьявола все равно, это какие-то христиане. Это католики и какие-то там суда-католики, непонятно. И вот так вот. И этих людей, в конце концов, это 80 миллионов людей. И среди них очень много власти. Спикер палаты представителей Майк Джонсон, евангелист, открыто говорит, что их очень много. Что это вот такая ненависть. Кто из них приедет? Католики приедут сколько-то, православные приедут. Там сейчас идет бум православия, это хорошая вещь, но это все равно бум условно, там 2,5%, 3% населения православные. И количество, которое переходит из разных протестантских групп такое на православие в последнее время растет, что великолепная вещь. Но опять растет 3,5%, будет теперь 4%. Это все равно, знаешь, ждать, пока страна станет православной, это еще пару тысяч лет можно подождать с такими скоростями. Ну, все равно. А те люди, как раз и среди них, даже у которых абсолютно никаких корней не было с России, да, там пытаются и давно пытались приезжать. Знаешь, мы пытались помочь одной немецкой семье еще лет 7 назад, многодетная семья, бежала в Россию. Потому что не хотели сдавать своих детей на половое образование, которое начинается с 5 лет и абсолютно порнография. А там так, ты, неважно твоя вероисповедование, ты или даешь, или мы отнимаем детей. Они прибежали в Россию на визах. Ну, в конце концов, наш великолепный УФМС их послал домой. И наверняка отняли их детей от них. Потому что какие беженцы могут быть из Германии 7 лет назад? В конце концов, мы дошли до этого, то, что, ну, блин, таких людей нужно привлекать. И нам нужно более активно привлекать. Я бы сказал, даже платить им за билеты, чтобы их привозить. Потому что это люди, которые будут русифицироваться. Это люди, которые ценности, если даже они не православные, ну, католики, ладно, католики не так уж, да, смотреть церковно, это раскольники тоже такое, ну, в конце концов, католики переходят на православие не так уж сложно. И это люди, которые, они уже понимают, жизни там нет. И когда они приезжают сюда, они режут все свои связи с той жизнью. И они бегут уже, потому что на них уже наезжают. Да, таких людей нужно с пустыми руками. В то же самое время нам нужно инженеров, химиков, все подряд. Вывозить из той же самой Германии, из той же самой Франции, где промышленность падает. Американцы это делают. Нам не нужны тупо безграмотные рабочие, у нас достаточно своих. Нам не нужно ничего больше таких мигрантов. Нам нужны мигранты, настоящие высококвалифицированные мигранты. Вот инженеры, ученые, вот это что нам нужно. А это то, что приезжают подметать полы там или что, ну у нас достаточно людей сидят в деревне, которые могут эту самую работу делать, только платите им нормальную зарплату. Да. Но это уже больное дело у меня. Тоже с УФМСом долго боролся. Друзья, я прошу прощения, я вас оставлю. У меня самолет через 2,5 часа, буду собираться. Я в Югру, короче, лечу. Ты Мансийск. Давай, я как раз еще задам пару вопросов, если Станислав не против. Мне самому нужно уже скоро заканчивать, да. Ну, я буквально два вопроса и все. Давай, Дай, хорошего полета тебе. Давай. Станислав, еще вот меня просто интересуют военные темы. Скажи, пожалуйста, вот ты был в десантной дивизии, да? Я слышал, что значит, там есть 101-я воздушно-десантная, там 82-я, да. Там не все прыгают с парашюта. Да. Ну, 101-я это вообще не воздушно-десантная дивизия. Она была воздушно-десантная дивизия, она до сих пор называется воздушно-десантная дивизия, но она вертолетная дивизия. То есть тактический десант получается? Тактический десант. Или вертолет приземляется, или спускается на веревках. Угу. То есть они, получается, от этой тактики десантирования с парашютов отказались. Да? Я так понимаю, что 101-я воздушно-десантная – это старая дивизия еще с Второй мировой. Да, да. Они отказались. Была книга хорошая, которую потом Мел Гибсон снимал фильм. Мы были молодые, мы были солдаты. Это с Вьетнамской войны. При Вьетнамской войне они перешли на вертолеты. И вот так вот десантировались уже с вертолетов. Я понял. Скажи, пожалуйста, а вот смотри, вот Форт Брэг, там находятся десантники, да, и я так понимаю, что там и спецназ находится. Да, да. А они не спецназ, там... не спецназ, секунду. Да, там находится спецназ, только американский спецназ это Rangers. Рейнджеры. Там еще находится ГРУ, американский ГРУ, это Special Forces. Они подчиняются ЦРУ или это отдельно Министерство обороны просто? Это Министерство обороны, но они сотрудничают с ЦРУ часто, очень часто. Ну, опять, это американские ГРУшники, Special Forces. А Rangers, спецназ, это чисто спецподготовленная пехота на уровне батальона. Так что это у них совершенно разные миссии, абсолютно разные миссии. Вот Special Forces их забрасывает, подготавливает там партизанские отряды, или у них там может быть миссия там взорвать кого-то или кого-то пристрелить или что-то такое. А задача там взять объект, уничтожить противника там на тяжелом секторе, прорваться. И они просто очень сильно подготовленная пехота. Воздушно-десантная пехота. Угу. Я понял. То есть рейнджеры это как силовой спецназ, да, а вот Special Forces это как такие для совсем специальных операций, да? Да, да. Я понял. Станислав, ну я так понял, что ты уже заканчивать тебе надо, да? Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, у тебя какие-то есть платформы, на которых ты пишешь свои мысли, что-то рассказываешь и так далее? Просто озвучь, пожалуйста, чтобы наши подписчики могли там на тебя подписаться, кому будет интересно, будут следить, и понятное дело, что ссылки мы выложим. Ну, русскоязычный у меня Стас туда и обратно, на Телеграм. У меня есть еще английскоязычная Stasus D, ну, я там мало, не так много делаю. А я еще веду такой проект «В глазах правды». У меня есть русскоязычные «Глаза правды» и английскоязычные «Глаза правды». А интервью провожу с разными людьми. Конечно, английскоязычных – это те, которые, конечно, не русскоязычные, большинство случаев. Так что аудитория немножко отличается. Но там американцы, англичане, французы, разные люди, поляки. На английском языке, а на русском языке наши люди. Интересное интервью, еще выставляю их, пока что могу, меня еще не блокировали. Но у меня такой теневой блок, я не появляюсь особо часто в поисковиках в YouTube. Mr. Slavic Man, это одно слово. Так что, да, вот так вот. А так, на разные программы выхожу. Хотелось бы свою программу, все это Владимир Соловьев, Владимир Гофович хотел меня на свою программу, Соловьев Лайв, Чего, я не против. Но там у них, он этим особо сильно не занимается, это его, но там у него человек, который этим все занимается, Рустам, и с ним как-то за год так и не смогли снять пилот. Ну, очень пытаюсь так найти место своей программы такой, которую хочу создать, НАТО без масок. Ну, поживем, посмотрим. Позвоните там в Соловьёв Лай, скажите там, чтобы Станислава там подтянули. Я только поблагодарю. Ну, подтяните Станислава, побойтесь Бога, имейте совесть. Ну, да. Станислав, ну, во всяком случае, ну, я буду рад. На фронтовую, ну, не так часто, как хотелось бы, просто транспорта нет. С одной группы, с другой езжу. Ну, привозим вещи. Вот на этом месте, по идее, должен еще один раз проехать, в октябре тоже. Что? Станислав, я буду рад, если ты будешь там к нам, допустим, на наш проект присоединяться в качестве эксперта, да. Потому что сейчас в Америке происходят разные события, такие там и выборы, и то, и может быть, нам нужно будет, чтобы человек, скажем так, который там находился, что-то сказал более экспертно, чем мы думаем с Даней, поэтому мы будем рады тебя видеть здесь. Вот интересная вещь. В России это называется «хлеб и зрелище». Но это неправильный перевод. Правильный перевод – это цирк и «хлеб и цирк». В Америке это настоящий цирк. Это не зрелище, это цирк. Два клауна выходят и начинают словесный бой на где-то уровне 4 класса. И вот это называется политика. Это настоящий цирк. Шоу. Там, это такое, да, это что-то. Ну... Власть, конечно, не в этих двух лиц, а власть – это те люди, которые их окружают, и за них решают очень много чего. Так что там такое дело. Ну, я бы тебе еще задал вопросы и про Грузию, там, и про подготовку, там, и планирование. Мне было бы очень интересно. Но, я так понимаю, время поджимает, да, поэтому если что, вдруг будем рады тебя еще раз видеть. Ну, тогда спасибо большое, тогда до связи. Да. До связи.